Алло. Алло, Вань, привет. Слушай, я тут... Здравствуйте. Кто? Это Жека Вольнов. Я тут почитал твою статью на Хабре касательно копирастов и благодарности пользователям. Точнее, не пользователям, а авторам какого-то контента. И знаешь, я вот хочу сказать тебе, как автор контента, который распространяет то, что он делает в открытый доступ сразу же, да? То есть я не пытаюсь преследовать... кого-то. Есть люди, которые, например, мои записи выкладывают на YouTube, да, и на этом наживаются. То есть там какие-то просмотры, партнерки и так далее. Я никак этому совершенно не препятствую. У меня на сайте есть раздел «Донат», и любой человек, которому нравится то, что я делаю, волен закинуть мне любую сумму, какую угодно. От 2 рублей до там, $200, например, да? Мне кажется, что все-таки... такая схема максимально хорошая. Знаешь почему? Потому что то, что делаю я, реально может понравиться кому-то. А уебаны, которые, значит, кричат, что вот нас тут, мы тут недополучили прибыль, да, на самом деле они нахуй никому не нужны, понимаешь? Они снимают некачественное кино, они делают некачественную музыку, они делают дерьмо и путем законов пытаются продать дерьмо. Тебе не кажется, что вся политика копирастии, да, направлена как раз на то, чтобы поиметь хоть что-то с дерьма? А? Знаешь, вот в России, да, действительно, скорее всего, так и есть, но твоя точка зрения немного спорна, но я в целом согласен. Почему да. спорно? Почему спорно? Смотри, я сделал что-то хорошее, да, к примеру, я сделал, ну, если бы я писал книги, да, я написал настолько охуенную книжку, что ее купят в бумажном виде только, чтобы поставить ее на полку, потому что это эпично. Я скачал, например, какую-то игру, которая, вот, например, Portal 2, я считаю, что это замечательная игра. Я сначала первую версию спиратил ее, первую часть игры, я в нее играл, там нет коопа, поэтому я не видел смысла в том, чтобы ее покупать. Но вторую версию я честно купил, потому что я считаю, что это очень классная игра, годная, и тем более Steam дает возможность играть с другом, то есть проходить ее вдвоем. Конечно, я готов заплатить деньги, я это делаю с радостью, а не потому, что кто-то сделал такие законы или такую ситуацию, что я обязан платить. Что ж тут спорного-то? Ну, хотя, да, все-таки, я говорю, стоит поразмышлять, но все-таки, да, может быть, точка зрения и не спорная. Что вы хотели, в общем, сказать хорошо. Этим всем? Слушайте, ну, я просто вот, ну, почитал общую статью, да, и как бы общая идея всего этого в том, что, типа, ололо, значит, уничтожаем пиратство, пиратство не нужно и так далее, да? Ну, это основная идея вот там, статьи. Ну, знаете, вот на самом деле, изначально, возможно, вкладывал такую идею, но потом, с помощью комментариев и все прочего, я, скажем так, отточил свои мысли, увидел многие недочеты, и со мной даже связались люди, чтобы я написал для них удобную статью операции, им это очень понравилось. И я сказал, что я увидел некоторые недочеты, и я их исправлю. И все-таки потом, когда ты я... Видишь, как минусуют? Видишь, как минусуют? Ты уже отхабренный. А знаешь почему? Потому что ты школьник, 97-го года рождения. Понимаешь? Да, это верно. И вот это стереотипное мышление, что школьник не может быть разумным человеком, это... Ну ты доказываешь, ты подтверждаешь этот стереотип, Ванечка. Ты сделал какой-то школьный высер, за который отгреб пачку минусов. Вот, и естественно, это нормально совсем. В общем, я в конце, когда уже все-таки пересмотрел статью, я понял, что все-таки основной идеей больше является то, когда люди действительно пришли в операцию в целях действительно не платить, когда они просто не хотят этого делать. В том случае, когда есть альтернативы. Если нет альтернатив, да, не спорю, это вариант использовать различные тренд-трекеры и так далее. То есть то, что по сути является пиратством. Но, короче, есть альтернативы, человек действительно не хочет платить. Вот именно эту идею я хотел преследовать в статье, но немного не получилось. Немного не получилось, да? Небольшой фейл вышел такой, да? Ну, бывает. Печально, даже да. Немного не выспался, я писал с телефона, и, ну, все-таки надо еще поработать. И я немного изменю идеи, и получится действительно здорово. Ну, я думаю, в следующем, я думаю, ты будешь более серьезно подходить к написанию статей на Хабре, потому что все-таки Хабр — это серьезное сообщество, здесь много таких серьезных людей, да? Ну, что ж, ладно, окей, давай, успехов тебе. Хорошо, до свидания. Да, давай.